«Хочешь пить?» – спросил он, внимательно глядя на меня. «Да», – кивнул я. «Тогда надевай и иди за мной», – сказал учитель и указал рукой на лежащую прямо на полу одежду оранжевого цвета. И только сейчас я понял, что моей собственной одежды кроме нижнего белья на мне нет, а когда заглянул под одеяло, то убедился в этом. Что ж, придется надевать на себя то, что дают. Правда, это оказалось не так уж и просто. Когда я встал с кровати, то долгое время крутил этот оранжевый балахон в руках, не понимая, как к нему подступиться. Учитель молча наблюдал за моими неуклюжими манипуляциями, а когда ему надоело, позвал ко мне на помощь одного из монахов, который был облачен в точно такое же оранжевое одеяние. С его подсказками, хоть и с горем пополам, но я все-таки справился с первым моим испытанием в этом монастыре, и наконец-то мы с учителем вышли на улицу. Оказалось, что комнатушек, похожих на ту, которую мы только что покинули, было много. Справа и слева от себя я увидел одинаковые дверные проемы без дверей, а прямо через открытую площадку большое и красивое строение с треугольной крышей. Судя по всему, это было главное здание этих тибетских монахов, монастырь. Но площадка между комнатами и монастырем не пустовала, на ней находились мужчины в оранжевой одежде, точно такой же, что была на мне. Их действия показались мне довольно странными, и я даже на некоторое время замер, наблюдая за ними. Около двух десятков монахов расположились в две линии друг напротив друга и совершали плавные движения руками, ногами, да и полностью всем телом. Как будто чья-то невидимая сила замедлила ход часов, а они вынуждены были подчиниться ей, и теперь шатались и раскачивались из стороны в сторону, словно высокие деревья на ветру. Чуть в стороне несколько человек стояли на головах, что удивило меня сильнее всего, так как я совершенно не понимал, для чего им это понадобилось. Еще дальше монахи били ладонями по бревнам, рядом кто-то поднимал тяжелые камни, а возле монастыря так вообще сидели на четвереньках без движения. По моему мнению, все они занимались всякой ерундой, и у меня даже промелькнула мысль, что эти люди сошли с ума. А когда настоятель монастыря Лао Дунмы обернулся, чтобы поторопить меня, я спросил: «Учитель, что делают все эти люди?» «Укрепляют тело и дух», — ответил он. «А ты не стой, иди за мной». «Да, конечно», — кивнул я и последовал за ним. Так вот что это было, тренировки. Мне они показались весьма необычными, поскольку у нас на Тарнириусе все было по-другому. Здесь же монахи выполняли все безропотно, но при этом целиком погружаясь в процесс. Видно было, что они проживают такую жизнь каждый день и другой не знают, поэтому для них все эти действия, как для остальных, например, прыжки, бег или ходьба, то есть обычные естественные процессы. По крайней мере, именно так мне показалось. Лао Дунмы подвел меня к большому чану с водой, и я уже собрался приблизиться к нему, чтобы утолить жажду, но не тут-то было. «Не твоя вода», — сказал учитель и погрозил мне пальцем. «Твоя вода в колодце». «Хорошо», — нетерпеливо пожал я плечами, поскольку мне ужасно хотелось пить. «А где колодец?» «Возьми это и пойдем», — добавил он, указывая рукой на землю. Сбоку от чана с водой я увидел широкую изогнутую палку с крюками на концах, к которым были прицеплены деревянные ведра. Похоже, мне нужно было их взять. Правда, когда я начал это делать, учитель опять остановил меня. «Не надо снимать», — сказал он. «Надевай на плечи». «Ага», — он хотел, чтобы я положил плоскую изогнутую палку к себе на плечи, и чтобы ведра висели по бокам. Я подчинился и взгромоздил на себя эту странную конструкцию, придуманную, вероятно, для удобства при переносе воды. Затем мы пошли куда-то вбок в сторону обрыва и остановились возле крутой каменной лестницы. Учитывая то, что монастырь находился высоко в горах, она была очень длинной. Правда, я не мог точно утверждать это, поскольку лестница изгибалась и терялась среди кустарника и деревьев, росших на склоне. Хотя та женщина говорила, что монахи тащили меня по длинной лестнице. Бедняги. Наверное, им пришлось изрядно попотеть, прежде чем удалось затащить толстое тело фермера на самую верхотуру. «Колодец внизу», — сказал учитель. «Спускайся туда и поднимайся обратно с водой». «Но почему мне нельзя просто напиться из того бака?» — спросил я, понимая, насколько тяжело мне будет подняться с двумя ведрами. «В баке вода появляется не сама», — строго ответил Лао Дунмы. «Ее туда приносит». «Ну понятно, испытание». «Похоже, он действительно решил заняться моим телом. Возможно, оно и к лучшему. Поживу здесь немного, сброшу лишний вес, сил наберусь, а потом можно будет и поиски продолжить. Ладно, я пошел, кивнул я и поставил ногу на первую ступеньку. Я еще не все сказал, остановил меня учитель, и я недоуменно посмотрел на него. Есть одно условие, ведра должны быть полными, иначе пойдешь снова. Хорошо, полными, вздохнул я, поняв, что смухлевать не удастся. До краев, добавил учитель, упадет хоть капля, ты отправишься назад. А вот это уже было довольно серьезным условием. Как поднять воду в такой неудобной неустойчивой конструкции на высоту, не пролив при этом ни капли? Но Лао Дунмы, видимо, прочитал на моем лице сомнение и сказал, смотри туда, наблюдай. Я проследил за его рукой и увидел, что внизу на лестнице показался монах с двумя ведрами, которые были подвешены на перекинутую через плечи широкую палку. Свои руки монах положил сверху, наверное, для равновесия. И стоит отметить, что ему отлично удавалось держать его. Я бы на месте монаха качался из стороны в сторону, а этот как будто и не шел, а летел. Каждое его движение было плавным и воздушным, и я сам не заметил, как монах оказался на самом верху лестницы. Заглянув к нему в ведра, я удивился, поскольку они были наполнены до краев, причем вода совсем не дрожала, а словно стояла на месте. «Как это?» — только и спросил я учителя. «Ты тоже научишься легкости и равновесию?» — ответил Лао Дунмы. «И твое тело станет худым. Все, спускайся, а я буду ждать здесь». Я кивнул и начал медленно переставлять ноги поочередно с одной ступеньки на другую, чтобы ненароком не поскользнуться и не скатиться кубарем вниз. Слишком уж они были крутые. Мне повезло, не пришлось спускаться до самого низа, и чтобы добраться до колодца, потребовалось около 5 минут. Правда, я не строил напрасных иллюзий насчет обратного пути, поскольку был уверен, что он займет гораздо больше времени и, конечно же, сил. Но вот за очередным кустом я увидел небольшую площадку, на которой расположился колодец. Судя по всему, он был довольно старый, но в то же время было видно, что монахи за ним следили. Оно и понятно, ведь им пользовались по многу раз в день. На колодце стояло ведро, привязанное цепью к бревну с железной ручкой. Я снял конструкцию из палки и ведер, которую держал на плечах, и поставил ее на землю. Затем подошел к колодцу и заглянул внутрь. Где-то внизу блестела вода, в которой я увидел свое отражение. «Эй!» — крикнул я ради интереса, и эхо прокатилось по сводам колодца. Но развлекаться было некогда. Мучившая меня жажда вновь напомнила о себе, и прежде всего нужно было решить эту проблему. Тогда я взял ведро и стал опускать его вниз, держась руками за цепь, пока оно не достигло воды. Дождавшись, когда оно утонет, я потащил его обратно, только уже наполненным до краев. Это оказалось весьма непростой задачей, поскольку цепь больно впивалась в руки от тяжести поднимаемого груза. И тут я посмотрел на толстое бревно с железной ручкой, с которого разматывалась цепь, когда я опускал ведро в колодец. Не так же просто оно здесь находится. Немного подумав, я начал поворачивать ручку и с радостью отметил, что цепь наматывается на бревно, а ведро поднимается. Вскоре я взял его в руки, утолил жажду, а после перелил воду в одно из моих ведер, стараясь сделать это как можно аккуратнее, чтобы наполнить его до краев. Затем я повторил процедуру и наполнил второе ведро. Теперь можно было возвращаться назад, но только неудача ждала меня еще до того, как я отошел от колодца. Я присел, поместил плоскую палку на свои плечи, а когда начал подниматься, ведра сильно раскачались, и много воды пролилось на землю. Пришлось снова воспользоваться колодцем, но и на этот раз попытка встать на ноги, не пролив при этом ни капли, не увенчалась успехом. И только лишь раза с 10 у меня, наконец, вышло подняться плавно и не расплескать воду. Я немного постоял и осторожно направился к лестнице. Только если я думал, что у меня все получается, то сильно заблуждался на этот счет. Едва я встал на ступеньки и начал подниматься, вода опять расплескалась. Я вернулся к колодцу, наполнил ведра и снова пошел штурмовать высокую лестницу. Несмотря на то, что немного воды все равно выливалось, я решил продолжить подъем и минут через 15 добрался таки до вершины. Как оказалось, зря. «Ведра не полные», — сказал Лао Дунмы, терпеливо ожидавший меня все это время. «Иди обратно». «Но я совсем немного пролил», — возразил я ему. «Иди обратно», — нахмурился учитель. «Или уходи навсегда». Делать было нечего. Покидать стены монастыря мне пока не хотелось, поскольку необходимо было пересидеть здесь какое-то время, и я вынужден был снова спускаться вниз, предварительно перелив воду в бак. Думаю, что я навсегда запомнил этот день, поскольку он стал чуть ли не самым трудным и мучительным днем в моей жизни. По крайней мере, пока. Я предпринял более сотни попыток вскарабкаться по лестнице, но непокорная водная стихия все время так и норовила подставить меня, выливаясь из раскачивающихся ведер, как бы внимательно я за ними не следил. Несколько раз, когда мне казалось, что из них почти ничего не вылилось и Лая Дунмы засчитает попытку, я доходил до самого верха, но учитель с упрямством горного осла снова и снова разворачивал меня. Конечно, нехорошо называть такими словами своего учителя, но в тот момент я не мог думать о нем иначе. Мне уже даже стало казаться, что я останусь ночевать возле этого злосчастного колодца, так как большая часть дня осталась позади, и теперь солнце медленно опускалось вниз, намереваясь через пару часов закатиться за горизонт. А между тем я уже практически не мог передвигаться, поскольку буквально каждая моя мышца дрожала, изнывая от ноющей боли. И тогда я решил вложить все оставшиеся во мне силы в одну единственную попытку, понимая, что если и она провалится, то я тут же рухну на землю и усну мертвым сном. А поскольку провала мне не хотелось, необходимо было делать все очень медленно и следить за каждым своим шагом. Набрав воду, я водрузил на плечи до смерти надоевшую мне конструкцию и осторожно дошел до лестницы. Этот отрезок пути у меня уже получалось преодолевать практически идеально. Затем поднялся на одну ступеньку и замер. Немного подождав, пока дыхание и сердце успокоится, я сделал следующий шаг. Итак, шаг за шагом, с длительными перерывами, внимательно контролируя каждое свое движение, я все-таки добрался до верха лестницы, не пролив ни единой капли воды. По крайней мере, мне так казалось. И судя по довольному лицу Лая Дунмэя, я не ошибся. «Хорошо», — сказал учитель, — «у тебя это получилось в первый день, а многим не хватает и месяца. Что ты чувствуешь?» «Кроме боли во всем теле и неимоверной усталости я больше ничего не чувствовал», — поэтому ответил коротко. «Усталость. Твое тело встало на путь изменений, поэтому оно сопротивляется. Но это скоро пройдет. Завтра мы начнем работать над ним и над твоим духом, а теперь иди отдыхать». После этих слов Лая Дунмэй развернулся и направился к монастырю, а я подумал, что если работа над телом начнется только завтра, то что же тогда было сегодня? Впрочем, сил для размышлений у меня тоже не осталось, поэтому я вылил воду в бак, оставил возле него ведра с палкой и медленно побрел сквозь сгущающиеся сумерки в сторону комнаты, в которой проснулся. И ведь это было только сегодня утром, а как будто бы с тех пор прошла уже целая неделя или даже месяц. Оказавшись в комнате, я подошел к кровати и как был в оранжевом одеянии тибетских монахов, так и рухнул на нее. За весь день я не проглотил ни кусочка еды, но сейчас мне было не до нее. Мои мысли в данный момент занимал один лишь сон, настолько сильно я устал. А ведь это еще только первый день, что же будет дальше? И едва в моей голове промелькнула эта мысль, как я тут же провалился в темную бездонную пропасть. Глава 11. Разбудила меня резкая нестерпимая боль, которая буквально ворвалась в мое тело через левую ногу. Едва почувствовав ее, я открыл глаза и увидел Лая Дунмэя, который зачем-то склонился возле моих ног. «Что вы делаете?» – недоуменно спросил я его, спросонья еще не вполне осознавая, где нахожусь. «Уколол иголкой болевую точку на твоей ноге», – выпрямившись, – ответил он. «Но зачем?» – удивился я. «Чтобы разбудить тебя. Я тебя звал, но ты не хотел просыпаться». Сознание постепенно возвращалось ко мне, а вместе с ним и память о вчерашнем дне. Находился я точно там же, где и уснул, а именно, на кровати в небольшой комнатушке в тибетском монастыре, запрятанном среди гор. Боль от укола, ураганом пронесшаяся по моему телу и вырвавшая меня из сна, прошла, но теперь я почувствовал боль в мышцах после вчерашнего испытания с колодцем. Особенно сильно она ощущалась в ногах. Еще бы, ведь накануне я с утра до вечера вынужден был поднимать в гору не только ведра с водой, но и немалый вес фермерского тела. Но еще слишком рано, простонал я. Судя по всему, солнце тоже только что встало и теперь пыталось рассеять темноту в комнате своими первыми лучами. К тому же хотелось снова уснуть, лишь бы не чувствовать одолевавшей меня боли. «Теперь ты каждое утро будешь вставать на рассвете», — сказал Лая Дунмэй. «Другие монахи просыпаются сами, а я дам тебе сегодня будильник». Отделаться от него было не так-то и просто, Но я все же предпринял последнюю попытку. У меня все тело буквально разрывается на части от боли, особенно беспокоит мышцы на ногах. Может, сегодня мне отдохнуть и восстановиться, но учитель покачал головой, а затем бросил на кровать какую-то баночку и произнес: «Это специальная мазь, намажь ей мышцы, и боль исчезнет, и ты должен торопиться, мы скоро начнем». Сказав это, он развернулся и вышел на улицу. Я понимал, что поспать мне все равно не удастся, как и просто полежать, поскольку учитель от меня не отстанет, поэтому собрался с духом и встал с кровати, испытав при этом сильную боль во всем теле. Сомневаясь, что мазь мне хоть как-то поможет, тем более быстро, я все же снял с себя одежду, взял баночку, открыл крышку и принялся мазаться. Начал я с ног, и каково же было мое удивление, когда я только еще добрался до рук, а от боли в ногах не осталось и следа. Тогда я стал наносить на кожу больше мази, втирая ее круговыми движениями, и не прошло и 10 минут, а я уже ощущал себя так, будто заново родился. Конечно, я немного преувеличил, и небольшие отголоски вчерашней тренировки в теле все же остались, но невыносимой боли уже не было, и я чувствовал себя вполне комфортно. Разобравшись с одной проблемой, я столкнулся с другой. Нужно было снова надеть на себя оранжевое одеяние тибетских монахов. Пришлось вспоминать, как один из них учил меня вчера, и мне все-таки удалось одеться самостоятельно, чему я был очень рад. В животе послышалось требовательное урчание. Это проснулось чувство голода, заняв место успокоившейся боли, и, похоже, теперь оно собиралось меня мучить. Подумав о том, что скоро в монастыре должен начаться завтрак, где мне наконец-то удастся чего-нибудь съесть, я поспешил выйти из комнаты. На площадке было уже достаточно многолюдно. Там собрались, наверное, все живущие в монастыре монахи. Они стояли ровными рядами и синхронно выполняли какие-то движения руками и ногами. Судя по всему, делали зарядку. Чуть в стороне стоял Лао Дунмэ и наблюдал за ними. Заметив меня, он махнул рукой, чтобы я подошел ближе. Так я и сделал, но поскольку он продолжал молчать, я первым обратился к нему: «Учитель, а когда можно будет поесть? Я ужасно голоден». «Не торопись», — покачал он головой, — «еду надо заслужить. Встань туда и разминайся вместе со всеми». Он указал рукой на группу монахов, а так как я предполагал, что мне тоже придется делать зарядку, то без лишних вопросов направился к ним. Встав рядом, я начал повторять за ними движения и довольно быстро втянулся в процесс. Мне даже понравилось это занятие, поскольку я чувствовал, что тело постепенно разогревается и обретает силу. Вопреки моим ожиданиям, после разминки монахи не отправились на завтрак, а разошлись по площадке и продолжили тренироваться. «А что, завтрака пока не будет?» — спросил я подошедшего ко мне учителя. «Ты слишком много думаешь о еде», — нахмурился он. «На тренировке все мысли только о тренировке. Сейчас мы будем делать растяжку». Лао Дунмэ отвел меня в сторону к лежавшему прямо на земле большому листу фанеры с креплениями и ремнями. Затем он подозвал несколько монахов и велел мне лечь. Я подчинился, и монахи тут же ловко прикрепили мое туловище ремнями к листу, а к рукам и ногам привязали веревки. После они взялись за них и потянули в разные стороны, буквально разрывая меня на части, отчего я заорал так, как прежде никогда не орал. Тогда они перестали тянуть и немного ослабили натяжение веревок, а учитель сказал: «Боль только лишь в твоей голове, нельзя показывать ее другим. Если ты будешь кричать, то останешься без завтрака». Он махнул рукой, и монахи снова потянули за веревки, но уже с удвоенной силой. Мне даже показалось, что у меня затрещало между ног, и появилось ощущение, что ноги сейчас вообще оторвутся. Но я стиснул зубы и переносил все страдания молча, поскольку не хотел остаться без еды. К тому же я понимал, что все эти испытания помогут укрепить мое тело и дух, как говорил вчера учитель, и потом, когда я продолжу поиски места, откуда был послан сигнал, мне будет уже гораздо легче. После работы над моей растяжкой учитель повел меня на следующее упражнение. Я шел еле-еле, с трудом переставляя ноги. Меня не покидало ощущение, что из них сделали тугой лук, и с каждым шагом слишком сильно натянутая тетива грозила лопнуть. Конечно же, это были только лишь мои фантазии, и вскоре боль стала утихать, а когда мы дошли до места, я полностью забыл о ней. Теперь мое внимание привлекла к себе странная конструкция, которая состояла из четырех столбов, вкопанных в землю недалеко друг от друга. В самом центре разместилась лестница наподобие стремянки. «Лезь туда», — сказал Лао Дунмэй. «Вставай руками и ногами на столбы и держись в таком положении, пока хватит сил». «Но зачем это?» — спросил я. «Твои мышцы быстрее укрепятся в статическом состоянии», — ответил учитель. «Большие мышцы еще не значит сильные. Сила в качестве, а не в количестве. Но зачем залезать наверх? Можно ведь в таком же лежачем положении постоять и на земле». «На земле?» — усмехнулся Лао Дунмэй. «Чтобы можно было лечь, когда устанешь. Нет, лезь наверх и стой долго, а если устанешь, упадешь вниз». Я недоверчиво посмотрел сначала на него, а потом на вкопанные столбы, которые были чуть ли не в два раза выше меня. «Наверное, падать оттуда очень больно, да и опасно». Но серьезный взгляд учителя говорил о том, что он не шутит, и пришлось мне все-таки карабкаться по лестнице наверх, а там еще хорошенько постараться и проявить чудеса акробатики, чтобы поставить на столбы сначала ноги, а затем и руки. Теперь я находился в лежачем положении, стоя только на руках и ногах, мышцы на которых сильно напряглись, поскольку им приходилось держать на себе немалый вес всего тела, и тут же учитель отодвинул лестницу в сторону. Теперь путь к моему свободному падению был открыт. С каждой секундой мои конечности дрожали все сильнее, и мне казалось, что я стою здесь целую вечность, хотя на самом деле, наверное, не прошло и минуты. И вот, не в силах больше выдерживать такое напряжение, как я не пытался отсрочить этот момент, но все-таки камнем рухнул вниз. Возле земли я постарался как-то сгруппироваться, благодаря чему мои руки и ноги остались целыми, но, несмотря на это, ударился довольно сильно. «Двигайся в сторону», — сказал Лао Дунмэй, не дав мне даже опомниться. «Я поставлю лестницу». Я откатился и медленно поднялся на ноги, потирая ушибленные места, а он снова поставил лестницу в самый центр между столбами и произнес: «Полезай наверх». «Еще раз», — удивился я. «Чтобы опять упасть, ты тренируешь не только силу, но и умение падать правильно». Я решил больше не спорить, а безропотно проходить все выпавшие на мою долю испытания, так как понимал, что все это делается для моей же пользы. А еще я вспомнил, как расстраивался в самом начале, когда только оказался в теле фермера Боба Сандерса, из-за того, насколько это тело толстое и неуклюжее. Теперь же, спустя всего 3 недели моего путешествия, оно уже изменилось, и мне стало намного легче передвигаться. А что будет через несколько месяцев таких усиленных тренировок? С такими позитивными мыслями я безропотно полез вверх по лестнице и продолжил тренировку. Я стоял на бревнах, затем падал, потом снова забирался наверх и опять падал вниз. И с каждым разом у меня получалось выполнять это упражнение все лучше и лучше. Правда, спустя какое-то время, когда я уже сильно устал, я начал всерьез опасаться, что в таком состоянии могу себе что-нибудь сломать. Но внезапно позади меня раздались звуки, не давшие мне покалечиться. Обернувшись, я увидел, что возле монастыря один из монахов ударяет палкой по большой металлической тарелке, подвешенной на веревке. Почему-то раньше я как-то не обращал на нее внимания. «Заканчивай упражнение», — сказал Лао Дунмэй. «Время завтракать». А мне и не нужно было повторять дважды. Я как раз собирался перебраться с лестницы на бревна, но когда услышал слова учителя, вернее, когда их услышал мой живот, тело моментально спустилось обратно на землю. Монахи постепенно собирались возле монастыря, и мы с учителем присоединились к ним. Затем вся наша группа вошла внутрь, и я впервые увидел, как монастырь выглядит изнутри. Правда, в главное святилище, которое находилось прямо за небольшими открытыми дверями, мы не пошли, и я успел заметить только лишь золотые статуэтки и обилие всевозможных цветов в интерьере. Мы же свернули направо, прошли по коридору и оказались в большой комнате, предназначенной для приема пищи. Основное пространство этой комнаты занимали 2 длинных стола, на которых уже были расставлены тарелки и лежали ложки. Все начали рассаживаться на такие же длинные скамейки без спинок, и я последовал их примеру. Причем мне пришлось разместиться в самом начале одного из столов, поскольку Лао Дунмэй велел сесть рядом с ним, а сам он устроился во главе стола. Как я понял, у них существовал какой-то график дежурств по кухне, поскольку из второй двери вышли 2 монаха с большими блюдами в руках. Они поставили их на столы, затем снова скрылись за дверью и вынесли еще по блюду. Так повторилось несколько раз, пока все блюда не перекочевали из соседней комнаты в столовую. После этого Лао Дунмэй начал произносить какую-то речь, а я в это время разглядывал содержимое блюд. Я уже видел такое раньше. Похоже, там был рис, сваренный в воде или, что более вероятно, приготовленный на пару. Когда мы с Айзеком плыли на судне в Китай, он немного рассказывал мне о своей прежней жизни, и в частности о том, что он очень любит готовить. У него даже была с собой книга с различными рецептами, и он показывал ее мне. Именно тогда, разглядывая картинки, я и узнал, как выглядит рис. Также в блюдах были какие-то овощи. Все это источало удивительные ароматы, и я еле дождался, когда учитель закончит свою речь и монахи начнут раскладывать еду по тарелкам. Она оказалась очень вкусной, и наконец-то я смог насытиться. После завтрака, вопреки моим ожиданиям, мы не покинули стен монастыря, а перешли в то самое святилище, небольшую часть которого я видел через раскрытые двери. Там все расселись на полу, и Лао Дунмэй принялся что-то говорить по-китайски. Делал он это протяжно, как будто бы нараспев. Естественно, я не понимал ни единого слова, поэтому использовал этот подаренный мне отрезок времени просто для отдыха. Нужно было восстановить силы после утренних упражнений, так как впереди меня ждал тяжелый день, и до вечера было еще очень далеко. Когда эта церемония закончилась и все вышли на улицу, учитель произнес: «Ты сейчас пойдешь за водой, но за тобой буду смотреть не я». Затем он подозвал одного из монахов, что-то сказал ему на своем языке и вновь обратился ко мне: «Когда закончишь, я дам тебе другое задание». После этих слов он снова скрылся в монастыре, а мы с приставленным ко мне монахом сначала подошли к баку с водой, где я взял широкую палку с ведрами, а потом направились к лестнице. Вчерашняя история повторилась, только теперь мне было намного легче выполнять это упражнение, поскольку я уже набрался кое-какого опыта. Правда, поначалу вода выливалась, но несколько часов спустя мне все-таки удалось благополучно добраться до верха, не потеряв по дороге ни капли. А там как раз и время обеда подошло. Во второй половине дня меня ожидала целая вереница различных упражнений. Сначала я бил кулаками и ладонями по деревяшкам, отчего мои руки покрылись синяками и ссадинами. Потом учитель отвел меня к деревянной катке, в которой, по его словам, находился песок вперемешку с горохом. Я должен был выпрямить ладони и вытянутыми и сведенными вместе пальцами бить прямо в содержимое ведра. Он сказал, что под ногтями находится множество нервных окончаний и нужно научиться блокировать эту боль, и данное упражнение как раз способствует этому, а также вырабатывает железные пальцы. Действительно, боль поначалу была адская, но через какое-то время я к ней привык и стал обращать на нее гораздо меньше внимания. В общем, за второй день нахождения в тибетском монастыре мне пришлось пройти немало испытаний, и вечером я опять упал на кровать без сил. Монахи жили и тренировались здесь годами, но у меня сложилось такое впечатление, что учитель, для того чтобы я успел все освоить, решил втиснуть в несколько месяцев все их многолетние занятия. Утром я проснулся на рассвете, вернее, меня поднял будильник, который дал мне Лао Дунмэй. Мышцы опять болели, но я уже знал, как поступать в таком случае. Я просто растер себя мазью из баночки, а когда боль утихла, вышел на зарядку к остальным монахам. Моя жизнь в монастыре закрутилась и стала двигаться по кругу, повторяясь изо дня в день. Вскоре я втянулся, и мне даже стали нравиться тренировки. Тело быстро сбросило с себя оковы лишнего веса и крепло буквально на глазах. Дух, кстати, тоже. Я научился преодолевать различные трудности ради достижения цели. Выпадало мне и дежурство по кухне. В такие дни тоже были тренировки, но в значительно меньшем объеме, и я использовал эти дни в качестве отдыха, чтобы восстановить силы. Несколько раз мне на глаза попадалась Вивьен Ланге, женщина, которая находилась в комнате вместе с Лао Дунмэем в тот момент, когда я очнулся после крушения вертолета. Не знаю, как и откуда она здесь появлялась, но среди монахов она точно не жила, я бы об этом знал. Скорее всего, ее жилище располагалось где-то внизу, и она приходила время от времени для того, чтобы проведать настоятеля. Конечно же, она сразу заметила во мне изменения. Это произошло, когда мы столкнулись с ней лицом к лицу через месяц после нашего первого знакомства. Сначала она некоторое время удивленно разглядывала меня, а затем недоверчиво покачала головой и с восторгом произнесла: «Боб, это ты? Удивительно. Тебя совсем не узнать, ты так изменился». Мое сердце в тот момент чуть не выпрыгнуло из груди, ведь я уже и не чаял когда-нибудь увидеть ее. И я очень обрадовался, что это все-таки случилось, поэтому ответил с улыбкой. Ежедневные тренировки с утра до вечера делают свое дело. Мы смотрели друг на друга и улыбались, и я вдруг понял, что она тоже рада меня видеть. Хотя, вполне возможно, мне это просто показалось. Внезапно она спохватилась и сказала: «Кстати, насчет того происшествия с вертолетом, можешь не беспокоиться, пока что все тихо. Наверное, поверили, что после взрыва никому не удалось спастись, но ты все равно поживи пока что здесь, мало ли что». «Хорошо», — ответил я. На этом наш разговор был окончен, поскольку она заметила настоятеля и направилась к нему. В дальнейшем, когда я ее видел, близко мы с ней больше не пересекались. Жизнь в монастыре шла своим чередом, сон и тренировки сменяли друг друга, но так не могло продолжаться вечно. И вот однажды, спустя 3 месяца с момента моего появления здесь, все вдруг изменилось. В тот день вместе с напарником я дежурил по кухне. Мы как раз закончили убирать посуду со столов после обеда, но тут ко мне подошел учитель и завел очередной разговор о важности развития силы духа. И едва он начал рассказывать о новых упражнениях, которые необходимо включить в тренировку с завтрашнего дня, как в столовую вошел монах. Мне его лицо показалось несколько встревоженным. Он приблизился к учителю, что-то тихо произнес и едва заметно кивнул головой в мою сторону. Лао Дунмэй посмотрел на меня, немного подумал и сказал: «Жди здесь, ни в коем случае не выходи на улицу». После этих слов он развернулся и покинул столовую, а монах последовал за ним. И что мне оставалось делать? Естественно, я не собирался просто стоять, поскольку понимал, что разговор явно шел обо мне. К тому времени я уже достаточно хорошо знал, как в монастыре все устроено, поэтому поспешил к специальному отверстию, откуда открывался прекрасный вид на улицу. Когда я заглянул в него, учитель как раз вышел из двери и, чуть помедлив, направился к мужчине, который стоял спиной ко мне. Но вот мужчина обернулся, и я почувствовал, как у меня мороз пробежал по коже. Это был специальный агент ФБР Джон Тернер, живой и невредимый. Глава 12. Я не знал, стоит ли верить своим глазам, поскольку то, что я видел, казалось совершенно невозможным. Но, несмотря на то, что все вокруг меня вдруг замерло, воспоминания, наоборот, вихрем пронеслись в моей голове. Я вспомнил, как чуть меньше 4 месяцев тому назад очнулся в больничной палате после падения нашего космического корабля на Землю. Вскоре выяснилось, что мое сознание каким-то удивительным и до сих пор непонятным мне образом оказалось в теле фермера Боба Сандерса. Я поговорил с доктором, который немного посвятил меня в некоторые детали происшествия, а потом появился человек в костюме с холодным взглядом, представившийся агентом Федерального бюро расследований Джоном Тернером. Сначала он задавал вопросы, а когда решил, что я его обманываю, принялся меня душить. Но ему помешал внезапно появившийся напарник, которого звали Фрэнк Донован. Когда мы вышли из больницы на улицу, они хотели посадить меня в машину и куда-то отвезти, но нам преградили путь репортеры, которые, сами того не подозревая, оказались моими невольными спасителями, и мне удалось сбежать от агентов. После разговора с прохожим в сквере я решил, что мне нужно попасть в библиотеку, чтобы постараться раскопать там какую-нибудь информацию. Добравшись до места, я волею случая умудрился проникнуть в читальный зал под видом профессора университета, за которого меня приняла работница библиотеки. Но когда по телевизору показали фотографию фермера Боба Сандерса и сообщили, что это особо опасный преступник, женщина-библиотекарь узнала меня и убежала звонить по указанному номеру телефона. Так агенты ФБР снова вышли на мой след. Пытаясь от них оторваться, в одном из переулков я наткнулся на группу людей, которые, как выяснилось чуть позже, являлись членами мафии. Они начали стрелять в агентов, Фрэнка Донована убили наповал выстрелом в голову, а Джона Тернера серьезно ранили в шею. Человек с повязкой на глазу по имени Майк, который стрелял в них, сказал, что этот агент на последнем издыхании и скоро умрет. Выходит, он ошибался. И вот теперь Джон Тернер стоял живой и невредимый перед настоятелем монастыря Лао Дунмэем, а я с ужасом взирал на человека, который как-то умудрился найти меня в затерянном высоко в горах тибетском монастыре. Они немного поговорили, вернее, говорил в основном Джон Тернер, а учитель его внимательно слушал. Потом агент вытащил из кармана что-то, похожее на лист бумаги, и показал учителю. Тот некоторое время смотрел на то, что там было изображено, а затем покачал головой. Но и после этого агент не ушел, продолжая о чем-то расспрашивать настоятеля монастыря. Прошло еще несколько минут, и они с Лао Дунмэем направились через площадку в противоположную от монастыря сторону, то есть к комнатам, в которых проживали монахи, и я в том числе. Вскоре они скрылись из виду, а я все продолжал таращиться на улицу, словно приклеенный к этому небольшому отверстию. Внезапно за моей спиной раздались шаги, которые заставили меня вздрогнуть и обернуться. Но ничего страшного не произошло, просто в столовую вошел тот же самый монах, который до этого позвал учителя на улицу. Ни слова не говоря, он взял меня за руку чуть повыше локтя и хоть и мягко, но в то же время настойчиво потянул за собой в соседнюю комнату, в которой обычно готовили еду. Там он подвел меня к шкафу, открыл дверцу и жестами велел мне забираться внутрь. Естественно, я подчинился, поскольку ситуация была нестандартная, и он явно хотел спрятать меня от агента ФБР, который, по всей видимости, пришел на территорию монастыря именно за мной. А когда я уже сидел на корточках в шкафу, монах приложил указательный палец к губам, говоря мне тем самым, чтобы я не шумел, и закрыл дверцу. Долгое время я находился в полнейшем неведении происходящего снаружи, поскольку сидел в одиночестве в кромешной тьме, боясь даже пошевелиться, чтобы какие-нибудь части шкафа ненароком не издали посторонних звуков. Но вот до моих ушей донеслись тихие голоса, скорее всего, из столовой. Я весь обратился вслух, но никак не мог разобрать не только слов, а еще и кому эти голоса принадлежат. Правда, эта загадка разрешилась довольно быстро, когда дверь в комнату со скрипом отворилась, и я услышал голос учителя. «Тут мы готовим еду. А что у вас еще есть?» – спросил второй человек. Несмотря на то, что с моей последней встречи с агентом Джоном Тернером прошло уже достаточно много времени, я узнал его и похолодел. И хоть я и старался не дышать, но мне все равно казалось, что громкие удары моего бешено колотящегося сердца могут меня выдать. К счастью, все обошлось. «Иди за мной, я покажу», — ответил Лао Дунмэй, и вскоре все звуки снаружи исчезли. Долго еще я сидел в своем укрытии, воздуха в котором оставалось все меньше, дожидаясь возвращения учителя. Мне не терпелось услышать его рассказ о том, чего же все-таки хотел Тернер, хоть я и понимал, что агент искал меня. И каково же было мое удивление, когда дверца шкафа распахнулась, но вместо Лао Дунмэя я увидел перед собой Вивьен Ланге. «Боб, ты как здесь, не задохнулся?» — спросила она встревоженным голосом, но убедившись, что я в порядке, успокоилась. «Вылезай». «Он ушел?» — спросил я, выбираясь из шкафа и разминая затекшие ноги. «Кто?» — женщина посмотрела на меня вопросительно. «Агент ФБР Джон Тернер. Так значит, ты видел и узнал этого человека?» «Да», — кивнул я и посмотрел на открытую дверь, ведущую в столовую. «А где учитель?» «Он дал нам возможность поговорить с глазу на глаз», — ответила Вивьен. «Давай присядем». Мы прошли в столовую, в которой никого не было, и устроились за одним из столов друг напротив друга. «Я-то уже решила, что тебя больше никто не будет искать, а тут вон как все, оказывается, серьезно», — продолжила она. «Когда ко мне пришел монах из монастыря и сообщил, что к ним явился человек с твоей фотографией, который расспрашивал о тебе и напросился у Лао Дунмэя на экскурсию, я сразу же поспешила сюда». «Откуда поспешила?» — уточнил я у нее. «Мне хотелось узнать, где же она все-таки живет. Судя по всему, явно где-то недалеко. Только она оставила мой вопрос без ответа, а вместо этого спросила: Боб, расскажи мне, почему агент ФБР назвал тебя особо опасным преступником? За какие такие преступления тебя объявили в розыск?» «Я стал свидетелем падения одного летательного объекта на ферму», — ответил я. «Какого объекта?» «Внеземного происхождения, корабля пришельцев», и тут мне бы ответить отрицательно, но внезапно словно какая-то невидимая сила заставила меня кивнуть. «И ты видел пришельцев?» — с интересом спросила она. «А эти люди не хотят, чтобы ты кому-нибудь рассказал об этом?» Я даже немного удивился ее проницательности. И я сам не понял, что произошло со мной в тот момент, только вдруг осознал, что совершенно не хочу ей врать. «Я не просто видел пришельцев», — со вздохом произнес я. «Дело в том, что я один из них». После моих слов женщина, конечно же, удивилась, но не так уж и сильно. Вероятно, любой другой на ее месте подумал бы, что я сошел с ума, но во взгляде Вивьен я этого не заметил. Она просто молча сидела, ожидая, что я скажу дальше, и тут меня будто бы прорвало. Я начал рассказывать ей о далекой планете Торнириус, на которой я родился. Затем о том, что отправленный с разведывательной миссией на третью от звезды планету корабль исчез, и от него долго не было ни слуху, ни духу. Но некоторое время назад мы получили сигнал о помощи на его частоте. Когда мы прилетели и начали визуально исследовать место, откуда был послан сигнал, какой-то ярко-желтый луч вырубил все системы на нашем корабле, из-за чего тот начал падать. Но внезапно они ожили, корабль сам по себе полетел над поверхностью планеты и через какое-то время рухнул на Землю. Женщина слушала очень внимательно и ни разу не перебила меня. Я рассказал ей о том, как очнулся в больничной палате в теле фермера Боба Сандерса и о своих дальнейших скитаниях. В общем, рассказ этот растянулся на довольно продолжительное время, и когда он был окончен, я спросил: «Ты веришь мне?» В принципе, я мог этого и не спрашивать, поскольку давно уже понял по ее глазам, что она мне верит. Наверное, с полминуты Вивин задумчиво смотрела на меня, а затем кивнула и коротко ответила: «Да». «Но почему?» – удивился я. «Любой другой на твоем месте только бы рассмеялся, потому что другие не знают того, что знаю я», – ответила она с улыбкой. «Помнишь, ты спрашивал меня, кто сбил ваш вертолет?» «Да, помню. В тот день, когда очнулся. Так вот, я знаю, кто это сделал. Мне тоже нужно многое рассказать тебе, но для начала давай уйдем отсюда. Думаю, агент в поисках тебя может еще раз явиться в монастырь, поэтому спрятать тебя – наша первостепенная задача. Мне стало интересно, где она хочет меня спрятать, а также что собирается рассказать, поэтому я кивнул. Мы поднялись со своих мест и направились к выходу. «Слушай, а как тебя зовут на самом деле?» – спросила Вивин. «Сейлак», – ответил я. «Хорошее имя», – улыбнулась она. Оказавшись на улице, мы увидели чуть в стороне на площадке Лао Дунмэя и подошли ближе. А когда Вивин начала говорить ему что-то по-китайски, он взглянул на меня как-то странно, с интересом, как будто увидел впервые. Вероятно, женщина рассказала, что я с другой планеты, и я подумал, что с ее стороны это было довольно опрометчиво. А когда они поговорили, и она повела меня за собой, я спросил: «Ты что же, учителю обо всем рассказала?» «Ему можно, не волнуйся», — успокоила она меня. Вопреки моим ожиданиям, мы направились не к лестнице, а в противоположную сторону, к горному склону. «А куда ты меня ведешь? Сейчас сам все увидишь». «Но ведь в той стороне ничего нет», — продолжал допытываться я, но она лишь загадочно улыбнулась. Вскоре я понял, что ошибался. Когда мы подошли к отвесной скале, которая частично заросла густым кустарником, она раздвинула ветки и сказала: «Не отставай». А я и не отставал, и только успевал удивляться. Сколько раз я находился недалеко от этого места, но и не догадывался, что там может быть проход прямо сквозь гору. А именно через него мы сейчас и шли. Преодолев некоторое расстояние по темному туннелю, мы снова оказались на улице, и я увидел большой дом, построенный прямо на горном выступе, на самом краю пропасти. Это было удивительное место, окруженное высокими скалами, так что кроме как через тоннель в него больше никак нельзя было попасть. Сверху дом тоже был скрыт от посторонних глаз густым кустарником. Идеальная маскировка. «Пойдем, Сейлак, чего ты встал?» — улыбнулась Вивин. «Ты хотел знать, где мой дом?» «Собственно говоря, здесь я и живу. Одна?» — только и спросил я. Некоторое время она молча смотрела на меня, а затем едва заметно вздохнула, хотя, возможно, мне это просто показалось, и сказала: «Давай мы пройдем в дом, перекусим, а после и поговорим». Я не спорил, так как почувствовал, что немного проголодался. Конечно, мне хотелось побыстрее обо всем узнать, но я решил не торопить события. Раз уж она привела меня сюда, то обязательно расскажет, можно не сомневаться. Мы прошли по небольшому навесному мостику и оказались на крыльце дома возле входной двери. Она была не заперта, поэтому Вивин просто распахнула ее, и мы вошли внутрь. «Ты не боишься, что во время твоего отсутствия в дом кто-нибудь влезет?» – спросил я. «Или ты просто в этот раз торопилась и забыла запереть дверь?» «Я ее никогда не запираю», – ответила она. «А замок здесь только для виду висит. Да и кому может понадобиться мой дом?» Я пожал плечами и задал следующий вопрос: «А кто его построил?» «Монахи». «Да, они помогали моему отцу». «Ага, значит, у нее есть отец». И только я хотел спросить о нем, как она сказала: «Пойдем, напою тебя чаем, а потом поговорим». Мы прошли по коридору на кухню, и Вивин показала рукой, чтобы я сел за стол. Затем она разожгла огонь в небольшой печи, Поставила сверху чайник и вытащила из шкафчика лепешку. Вода нагрелась довольно быстро, возможно, потому что уже была горячей. Женщина разлила по двум кружкам заварку, разбавила ее водой из чайника, поставила кружки на стол и села сама. «Угощайся», — сказала она, отрывая половину лепешки и протягивая мне. «Чуть позже покажу тебе комнату на втором этаже, в которой ты будешь спать». Какое-то время мы ели в тишине, но вот, наконец, она начала рассказ, которого я ждал. Моего отца звали Гюнтер Ланге. Он проживал в Германии в 1940 году, будучи молодым и подающим большие надежды профессором, был отобран в состав одной экспедиционной группы. Как ты знаешь, в то время уже полным ходом шла Вторая мировая война. Внезапно Вивьен замолчала и легонько стукнула себя ладонью по лбу. «Да откуда ты можешь это знать?» — покачала она головой. «Ладно, в подробности вдаваться не буду, расскажу вкратце. В то время в Германии у власти находился человек по фамилии Гитлер, буквально помешанный на мифологии и всяких оккультных историях. Одной из его желанных целей была мифическая страна Шамбала, вход в которую, как он тогда считал, находился где-то в горах Тибета. Так вот, как раз на поиски этой страны и была отправлена группа военных и ученых, в которую входил и мой отец Гюнтер Ланге. Пока понятно рассказываю, более-менее», — кивнул я. «И что было дальше?» «Они прибыли в Тибет, подыскали там подходящее тихое место, построили на нем базу и тщательно ее замаскировали. После этого они приступили к поискам и вели их по всему Тибету на протяжении 2 лет. «А что потом?» – спросил я. «Нашли они Шамбалу, ее невозможно было найти, потому что это страна мифическая, то есть выдуманная. Конечно же, они ее не нашли, просто в 1942 году Гитлеру взбрело в голову, что искать ее нужно в горах Кавказа. Для этих целей была сформирована новая группа, а тибетскую группу решили оставить. К тому времени параллельно с поисками она вполне успешно занималась созданием нового оружия, которое могло помочь одержать победу в затянувшейся войне, а именно, луча, способного сажать на землю летательные аппараты, не причиняя им при этом какого-либо ущерба. Руководство Германии одобрило такие разработки, поскольку Люфтваффе, или другими словами воздушные силы, потеряли стратегическое преимущество в воздухе, и пополнение их вражескими самолетами было крайне важной задачей. Группе даже увеличили финансирование. Правда, до конца войны такое оружие так и не создали, но и после работы не была остановлена, поскольку вопросы финансирования взяли на себя богатые и влиятельные люди из Соединенных Штатов Америки. То есть с 1945 года по настоящее время, а это более 40 лет, группа существует на их деньги, а значит, они ее и контролируют. «По настоящее время», — удивился я. «Погоди, дойду и до этого», — махнула рукой Вивьен. «Это я просто забегаю вперед. Так вот, через 2 года после окончания войны луч все-таки был создан, и его даже удалось испытать на таком летательном аппарате, о котором ученые не могли и мечтать. В тот июльский день 1947 года в небе над тем местом, где располагалась замаскированная база, появился неопознанный летающий объект. За пультом управления луча как раз находился мой отец, и он моментально принял решение попробовать посадить его, так как тот вскоре мог исчезнуть. Он активировал луч, и даже попал в цель, но что-то пошло не так. По идее, основные системы этого летательного аппарата должны были отключиться, а сам он благополучно приземлиться на заранее приготовленную ровную площадку под горным склоном, на котором размещалась база. Но вместо этого он рванул с места и быстро скрылся из виду. А вскоре стало известно, что в Соединенных Штатах Америки под Розуэллом упал некий объект. По официальной версии, это был метеозонд, но отец и другие ученые знали, что на самом деле там рухнул тот самый летательный аппарат, скорее всего внеземного происхождения, в который попал их луч. После этого случая разработки на секретной тибетской базе продолжились, но только уже без участия моего отца. Он утратил к ним всякий интерес, поскольку в его голове к тому времени зрело совсем другое изобретение. Ему очень хотелось отправиться, так сказать, в свободное плавание, чтобы можно было спокойно заниматься своими исследованиями, ни перед кем не отчитываясь, хотя он понимал, что так просто никто его не отпустит. Оно и понятно, ведь он стоял у самых истоков создания этой базы и знал множество секретов, которые могли стать достоянием общественности. Но тщательно продумав план побега, он все-таки смог воплотить его в жизнь, и ему удалось тайно покинуть базу. Несколько дней он блуждал по горам, пытаясь запутать следы, так как был уверен, что за ним уже началась охота. Но в итоге ему повезло. Волею случая он забрел в этот монастырь, и монахи приютили его. Некоторое время он жил среди них, а потом нашел тайный проход в горах и договорился с настоятелем, который был еще до Лао Дунмэя, насчет постройки дома. Ему позволили это сделать и остаться здесь жить, и даже помогли со строительством. Но почему, удивился я, поскольку за 3 месяца хорошо успел изучить нравы и обычаи обитателей монастыря. Тибетские монахи не из тех людей, что готовы приютить первого встречного, еще и на таких особых условиях. С одной стороны, конечно, ты прав, но с другой стороны, есть кое-что, о чем тебе неизвестно, сказала Вивин. Все дело в том, что существует пророчество, согласно которому Земле уготована участь быть уничтоженной далекой внеземной цивилизацией. И только лишь явившийся с неба и ставший одним из нас представитель этой цивилизации сможет спасти нашу планету и все человечество от гибели. Раньше у монахов хранились старинные записи, которые они показывали и моему отцу, он писал об этом в своем дневнике, но, к сожалению, к настоящему времени они бесследно исчезли. И за все годы, что я живу здесь, мне так и не удалось отыскать их. Так что пророчество сохранилось только на словах, и я, кстати, особо и не верила в него. Женщина задумчиво посмотрела на меня, покачала головой и продолжила. Но так было лишь до недавнего времени. Теперь-то я догадываюсь, что именно может произойти. Скажи, Сейлак, что будет, когда на Торнириусе станет известно о том, что ваши корабли не сами пропадают, а их сбивают? Может ли из-за этого возникнуть военный конфликт? Пожалуй, что может, ответил я после некоторой паузы. А есть ли у вас оружие, способное уничтожить Землю? Есть, кивнул я, начиная понимать, к чему она клонит. Значит, в пророчестве говорится о тебе. Ты и есть тот самый представитель внеземной цивилизации, ставший одним из нас, который способен спасти планету от полного уничтожения. Она замолчала, а я задумался над ее словами. Сначала они показались мне полнейшим бредом, но потом я подумал, что переселение сознания в чужое тело я тоже считал когда-то совершенно невозможным, но все-таки это произошло со мной. Да и по лицу Вивин было видно, что говорит она вполне серьезно. Поэтому я развел руками и спросил: «Но как я спасу вашу планету вместе со всеми ее жителями, если я даже себя не смог спасти?» «К сожалению, этого я пока не знаю», — вздохнула она. «Давай я тебе лучше расскажу, что было дальше, на чем я остановилась. Твой отец с помощью монахов построил себе этот дом», — напомнил я. «Да, точно. Он остался здесь и стал заниматься своими исследованиями. Но вскоре ему понадобилось покинуть Тибет, и с тех пор время от времени он уезжал отсюда. Отец ездил по миру, что-то искал и привозил из своих поездок различные детали, а также книги. Кстати, их довольно много в кабинете, и если захочешь, можешь в любой момент почитать. И вот однажды во Франции он познакомился с моей матерью, поэтому у меня и французское имя. Они приехали сюда, потом родилась я». Вивин замолчала, и я спросил: «А где сейчас твои родители?» Ее лицо сделалось печальным, она вздохнула и тихо сказала: «К сожалению, когда мне было 8 лет, они погибли. В пещере случился обвал, и их засыпало камнями. И ты осталась жить здесь одна в таком юном возрасте?» Удивился я. «Как же ты справлялась? Монахи помогали мне, давали еду и воду. Но почему ты не уехала в большой мир, когда подросла? Куда мне было ехать?» Пожала она плечами. «Это мой дом, и я его люблю». Мои мысли снова вернулись к секретной базе, и я задумчиво произнес: «Выходит, разработки на базе ведутся до сих пор, раз они попали лучом в корабль, на котором я прилетел. Но ведь был еще и сигнал на частоте первого пропавшего корабля. Мы получили его на Торнириусе, из-за чего и снарядили спасательную экспедицию на 3-ю от звезды планету, и как раз в это самое место. Интересно, как им удалось его послать?» «Не знаю», — ответила Вивин. «Но одно мне известно точно. Тебе опасно в одиночку отправляться на базу». В этом я был согласен с ней. «Ну а что мне оставалось делать? Где еще искать ответы, если не там?» «Ты говорила, что твоих родителей засыпало в пещере», — сказал я. «А ты не боишься ходить под горой? Так ведь это произошло не в туннеле, который ведет в монастырь. Пойдем, я тебе кое-что покажу». Она встала из-за стола и пошла к выходу, и я последовал за ней. Оказавшись на улице, мы направились в противоположную от туннеля сторону, и когда свернули за угол дома, я увидел вход в пещеру. «Это и есть та самая пещера?» – спросил я. «Да», – ответила Вивин. Затем она вытащила из крепления на стене фонарь, включила его, и мы стали продвигаться вглубь скалы. Повсюду виднелись деревянные столбы, которые подпирали потолок, по всей видимости, оберегая его от повторного обрушения. Наверное, это было сделано уже после того трагического случая. А вскоре своды расширились, и мы оказались в просторной пещере, из которой не было другого выхода. «Вот здесь они и погибли», — вздохнула женщина. «Монахи помогли разобрать завалы, а тела моих родителей похоронили внизу под горой. Действительно, от завалов не осталось и следа, и опять я увидел множество подпорок, а еще какое-то интересное устройство довольно приличных размеров возле дальней стены. В самом его центре было что-то наподобие шкафа со створками, а по бокам какие-то рычаги, ремни и шестеренки. Что это такое?» – недоуменно спросил я. «А это как раз и есть та самая идея, которая зрела в голове моего отца, когда он ушел с секретной базы», – ответила женщина и загадочно улыбнулась. «Машина времени». «Что, серьезно?» – удивился я. «Конечно, у нас на Торнириусе технологии развиты лучше, чем у вас, но нам пока не удалось ее создать, хоть некоторые одержимые ученые и посвящают этому всю свою жизнь. А твоему отцу что же удалось? Неужели она еще и работает?» «Отец как раз закончил ее незадолго до своей смерти, и один раз даже испытал на себе. Отправился в прошлое и вернулся обратно. Только во время обвала, когда погибли мои родители, машину времени тоже разрушило. У отца в библиотеке сохранились кое-какие записи и чертежи, и я пыталась восстановить ее, но все тщетно. Сколько я не билась над этой проблемой, у меня так ничего и не вышло». Она закончила свой рассказ и замолчала. «Я тоже ничего не говорил, размышляя о том, что сказала Вивин. Если профессор Гюнтер Ланге действительно смог создать машину времени, то это было самым настоящим чудом. Правда, мне это все же казалось маловероятным». И вдруг она произнесла фразу, положившую начало всем дальнейшим событиям. «Вот если бы мой отец был сейчас жив, он точно придумал бы, как тебе помочь. Жаль, что машина времени не работает и тебя нельзя отправить к нему в прошлое». После этих слов в моей голове как будто что-то щелкнуло, и я задумчиво произнес: «А точно ли нельзя? Ты ведь сам видишь», — развела руками женщина. «Все сломано. Но есть же чертежи», — не унимался я. «Я много лет пыталась восстановить изобретение отца по этим чертежам, но у меня ничего не вышло», — нахмурилась Вивин. «Я ведь, кажется, уже говорила тебе об этом». Я улыбнулся, подмигнул ей, научившись этому приему за время нахождения на Земле, и сказал: «На Торнириусе я обучался на инженера-техника и был лучшим учеником на курсе. Я уверен, что если мы объединим усилия и внимательно изучим все чертежи и документацию, то обязательно найдем способ, как можно восстановить машину времени. Что скажешь, Вивин? Попробуем?» Некоторое время она озадаченно смотрела на меня, а затем уголки ее губ поползли кверху, и вскоре лицо женщины озарила счастливая улыбка, а в глазах засветилась надежда. «Ты прав, нельзя опускать руки», — сказала она. «Надо всегда бороться до последнего, ведь не зря же в пророчестве говорится о тебе. Что ж, давай попробуем». Она тоже подмигнула мне, и мы рассмеялись. Я понял, что у меня появился шанс все исправить, и не воспользоваться таким подарком судьбы было бы огромной глупостью с моей стороны. Глава 13. Раз уж мы все равно находились в пещере, то начать решили со знакомства с машиной времени, и когда Вивин подвела меня поближе к этому чудо-изобретению профессора Ланге, я принялся рассматривать его. Естественно, сначала мое внимание привлекла к себе большая кабина с дверками наподобие шкафа, расположенная в самом центре. «Для чего это?» – спросил я. «Только забравшись сюда, можно переместиться во времени», – пояснила Вивин. Я открыл двери и увидел множество маленьких зеркал или даже скорее линз размером с ноготь на мизинце, которые были вмонтированы по всей кабине в стены, пол, потолок практически вплотную друг к другу, но все-таки с небольшими промежутками. Некоторое время я с интересом разглядывал их, а затем вновь посмотрел на свою спутницу и произнес: «Расскажи, для чего это нужно? И вообще, какой принцип работы машины времени?» «Здесь все работает на основе того самого луча, который был разработан на секретной базе, но со значительными доработками и усовершенствованием этой технологии моим отцом. Вот смотри, сначала нужно покрутить эти колесики и выставить необходимую дату, куда хочешь отправиться. Затем опустить до конца вон тот рычаг, и преобразователь начнет набирать силу. Так мой отец назвал главный прибор в машине, который создает временную энергию, используя для этого энергию луча. Процесс преобразования энергии занимает примерно минуту, и за это время нужно успеть зайти в капсулу и закрыть за собой двери. Как писал отец в своем дневнике, внутри капсулы в определенном порядке, который зависит от выбранной даты, начинают светиться линзы. В результате этого явления образуется какой-то вихрь, и все, что на тот момент находится в капсуле, исчезает. Точнее, переносится во времени. Интересно, удивленно покачал я головой. А как вернуться обратно? Этого я не знаю, пожала она плечами. К сожалению, в отцовских записях сохранились не все страницы, какие-то были испорчены. Поэтому я и не могу заставить машину времени работать. Не совсем понимаю, для чего нужны некоторые приборы и все ли я правильно собрала. Будем разбираться, сказал я и ободряюще улыбнулся ей. Мне нужно ознакомиться с этими записями. Где, говоришь, они хранятся? В библиотеке? Да, раньше та комната была кабинетом отца, но после гибели родителей я стала называть ее библиотекой. Пойдем, я тебя провожу. Мы вернулись в дом, и Вивин отвела меня в одну из комнат на первом этаже, где стояли шкафы, доверху заставленные книгами. Там я просидел до самого вечера, изучая чертежи и пролистывая записи, выведенные ровным аккуратным почерком, пока хозяйка дома не позвала меня на ужин. После того, как мы поели, она проводила меня наверх, а когда мы зашли в просторную и достаточно уютную спальню с большой кроватью и отдельной ванной комнатой, сказала: «Здесь ты будешь жить, располагайся и чувствуй себя как дома». Я огляделся по сторонам, а затем подошел к висевшему на стене зеркалу и некоторое время внимательно разглядывал свое отражение. Да уж, в течение тех 4 месяцев, что я находился в теле фермера, на моей голове с каждым днем становилось все больше растительности. Причем она росла не только на макушке, а еще и на лице, прямо как у того доктора в больнице. С ней нужно было что-то делать, поэтому я обратился с этим вопросом к Вивин, которая с интересом наблюдала за мной. Можно ли как-то избавиться от этого? Для наглядности я еще подергал себя за растительность на подбородке и, немного подумав, добавил: «Не понимаю, почему у тебя лицо чистое, а у меня зарастает. Почему так происходит?» «Потому что у женщин не бывает бороды», — рассмеялась она. «А что, тебе не нравится? Неудобно таскать все это на себе?» — пожал я плечами. «С одной стороны, твоя пышная шевелюра и густая борода — довольно неплохая маскировка, и если бы тебя сейчас увидели те люди, что идут по твоему следу, то вряд ли узнали бы. Но если подумать, она была нужна, когда ты жил в монастыре, а теперь действительно без надобности. Что ж, хорошо, я помогу тебе постричься и побриться. Только прежде сходи в душ и переоденься». Она подошла к шкафу, вынула оттуда чистое нижнее белье, штаны, футболку, положила все это на кровать и добавила: «Вернусь минут через 15.